Глава 19. Кэллум. Ветер треплет мои волосы, когда я стою на краю обрыва. Слепая зона. Идеальное место для встречи. Ни одной камеры, ни одного свидетеля. Только мы и бескрайнее небо над головой. Место без камер – небольшой утес верхней части особняка. Именно здесь я назначил встречу с Лиамой после ее короткого сообщения «Я достала то, о чем ты просил». Надеюсь, это правда. Возможно, я очень близок к развязке, к выходу из клетки. Если взломать данные Никласа, то есть вероятность, что можно отключить механизм внутри меня или узнать, как экологично его отключить, чтобы я мог уехать. Получить доступ к остальным секретным данным, получить на руки все козыри. А главное – отвлечь его и отключить все камеры разом, чтобы выиграть окно времени для спасательного вертолета, который пошлет для меня Грант. А дальше мне остается просто смотреть, как Никлас барахтается в болоте своих просчетов, утопая в своем же дерьме. Все это возможно только с помощью Гранта Монтгомери. Он и мое братство, вся моя сила. Как только я окажусь в Нью-Йорке, я-то щедро отблагодарю каждого из них, и мы вместе достигнем таких высот, о которых мечтали, когда были студентами. Лиама подходит ближе. Ее шаги осторожны, будто она ступает по тонкому льду. В ее глазах недоверие, смешанное с надеждой. Как же легко манипулировать теми, кто отчаянно одержим кем-либо. Она правда настолько сильно боится, что ее драгоценный Никлас доберется до Авы и применяет ее на сестру, что готова на все, лишь бы не допустить этого. «У тебя есть то, о чем мы договаривались?» – спрашиваю я, протягивая руку. Она кивает и достает из кармана конверт. Быстро раскрыв его, я вижу фотографию часов Никласа и ключ к расшифровке. «Здесь все, что нужно для взлома его данных и даже доступа к сценарию идола». Ее голос дрожит. «А также к его личным данным и финансам, как и к списку его приближенных. Увлекаясь искусственным интеллектом, он все хранит в сети. Он помешан на защите своих данных, и без ключа их не взломать даже самому превосходному программисту». Я догадывался, что пароль спрятан в часах. Они имеют для него огромное значение, как и вся эта чушь со знаками зодиака. Я изучал фамильное древо. Его мать увлекалась астрологией. «Он называет меня Вега!» С благоговейным шепотом и гордостью вдруг вставляет девушка. Она просто жалкая. Я забираю фотографию, мельком просматриваю информацию о взломе и тут же отправляю сообщение Гранту. Это даже как-то слишком легко. Теперь она мне больше не нужна. Но убивать ее стоит, чтобы не стала обузой при попытке побега с острова. К тому же она слишком много знает и несет в себе так много опасностей для Авы. Смотрю на лицо девушки, и что-то вдруг переворачивается внутри. Эти глаза, эта улыбка, она так похожа на... Нет, не на Аву. Меня бросает в жар, затем мгновенно в холод. Пространство плывет перед глазами, особняк подаль сгибается, словно живой. Я моргаю, пытаясь прояснить зрение, но это только усиливает головокружение. Что-то не так. Что-то определенно не так со мной. Звуки волн, что плещутся на дне обрыва, доносятся, как сквозь толщу воды, то приближаясь, то отдаляясь. Мои пальцы немеют, а в висках пульсирует кровь. Я делаю глубокий вдох, но воздух кажется густым, почти осязаемым. И тут я вижу ее! Реджина Голден. Лиама словно трансформируется в нее. Меня накрывает мощная галлюцинация, неотличимая от реальности. Женщина стоит передо мной, как воплощение всех моих кошмаров. Ее идеально уложенные медные волосы, безупречный костюм цвета слоновой кости, эта фальшивая улыбка, которая никогда не достигает глаз. Каждая деталь ее образа вызывает во мне волну отвращения. Она здесь. Женщина, разрушившая меня. «Какого черта ты здесь делаешь?» Слова вырываются из моего горла, но голос звучит странно, будто принадлежит кому-то другому. Реджина улыбается шире, демонстрируя идеальные зубы. Мне хочется выбить их и всю дурь, что сидит в ней. «Надеюсь, ты будешь порядочным мальчиком и послушно выполнишь свою часть сделки». Моргая, я снова вижу Лиаму. Девушка произносит это с невыносимой для меня снисходительностью. «Порядочным мальчиком». Эти слова врезаются в мое сознание раскаленным клеймом. «Я не мальчик. Я, черт возьми, не ее марионетка. Каким был в подростковом возрасте. День за днем она совращала меня, причиняя мне боль. Эта женщина находила меня везде, где только могла. Забирала со спортивных секций, караулила в школе и поддерживала, когда родители умерли. Она буквально сделала меня зависимым от нее, сломав детскую психику настолько, что я даже не хочу вспоминать о том, каким был рядом с ней. Жалким, грязным, использованным. Ярость вскипает внутри, как лава, поднимающаяся из глубин вулкана. Она затапливает все мое существо, вытесняя разум, логику, осторожность. Перед глазами пелена, красная, пульсирующая. Кулаки сжимаются так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Не смей!» — шиплю я, делая шаг вперед. «Не смей говорить со мной в таком тоне, Реджина!» Ее лицо искажается, или это моя галлюцинация? Я уже не могу отличить реальность от больных видений. Знаю только, что ненавижу ее всем своим существом. Ненавижу ее самодовольство, ее власть, ее существование. Мое тело напрягается, готовое к прыжку. В ушах шумит кровь, заглушая все звуки. Есть только она, причина всех моих страданий и моя ярость, требующая выхода. Сделка. Какая к дьяволу сделка? Единственная сделка, которую я хочу заключить, это стереть ее из своей жизни навсегда. Мир вокруг продолжает плыть, но Реджин остается в фокусе. Четкая, ненавистная мишень. «Я не Реджина. Торнтон, ты в порядке?» Доносится голос, будто сквозь вату. И вновь черты лица Реджины стираются, а голова продолжает кружиться так, словно я катаюсь на чертовой карусели. Я смотрю на то, что разрушило мое детство, превратило его в бесконечный кошмар. Женщину, чье лицо я пытался забыть годами. «Я в полном порядке!» — огрызаюсь я, теряя контроль. «Спасибо за помощь!» — говорю я, делая шаг к женщине. Она улыбается с облегчением, не подозревая бури внутри меня. Я обхватываю ее лицо ладонями, заглядывая в глаза, которые так сильно мечтал выколоть много лет подряд. Но ничего не мог поделать. По-своему я любил ее. Был одержим, болен, неадекватен. На той вечеринке я видел ее в последний раз. Мы занимались таким жестким сексом, что со стороны могло казаться, что это насилие, которое я увидел Аврора. На самом деле я просто повзрослел и пробовал сменить роли в наших отношениях. Реджине это не понравилось. Вдобавок ко всему о нашей связи узнал ее муж, как назло, в тот день. Именно он заставил ее подать иск на меня за изнасилование, хотя все было не так. На ее теле действительно были синяки и следы от побоев, но это она умоляла меня сделать все это с ней. Плетка ремнем была в списке наших обычных развлечений. «Почему ты так на меня смотришь? Отпусти!» шепчет мой личный ночной кошмар. Границы реальности стираются, а весь мир становится соткан из гнева и ярости к той, что насиловала меня дни, месяцы и годы. «Отпусти меня, Кэллум! Отпусти!» Истошно кричит она, когда я обхватываю ее за горло. «Я могу отпустить тебя только в одном случае, Реджина!» «Я не Реджина!» Отчаянно лжет женщина. «Очнись! Очнись! Очнись!» Начинает вопить она, цепляясь за мою руку. Я накрываю ее губы своими. Мой последний подарок перед концом. Она не сопротивляется и стонет мне в губы. Это только усиливает мою ярость. Одно движение... И женщина летит в пропасть. Ее крик растворяется в шуме ветра. По моим венам растекается тепло удовлетворения. Это финал. Ее больше нет и не будет. Я понятия не имею, как она здесь оказалась. Но внезапно другой крик разрезает воздух. Оборачиваюсь и вижу Аврору. Ее лицо искажает нечеловеческая ярость. «Что ты наделал?» Она бросается на меня, ее кулаки бьют по моей груди. «Это была она! Это ведь была она! Я увидела!» Она надрывно кричит, задыхаясь в истерике. «Ты убил ее! Убил мою сестру! Я даже не успела с ней поговорить! Ты убил ее на моих глазах, сукин сын! Ублюдок! Убийца!» Я перехватываю ее руки, пытаясь удержать, пока она толкает меня к краю обрыва. Внезапно ко мне приходит совершенно четкое осознание того, что произошло. Я не могу сбежать с острова, потому что его нет. Я не могу выйти из клетки, но дверь не заперта. Я здесь, потому что мне было необходимо прожить боль, которую когда-то заглушил в себе, спрятал, подавил. Я вас здесь по тем же причинам. И я здесь, чтобы помочь ей. Я тот, кто должен указать ей путь к себе. Я ее бог. Я действительно все это время был ее идолом, гипнотизером, который должен был помочь ей пройти путь, который невозможно пройти в одиночку. Но я вовлекся эмоционально и очень сильно. Я буквально слился с ней, и она вспорола и мои раны тоже. Психиатры не должны быть такими чувствительными, но ее травмы задели мои. Ты никогда не узнаешь границы своего безумия, пока не встретишь того, кто будет сводить тебя с ума. Послушай меня. Пытаюсь обнять ее, несмотря на сопротивление. Это уже не была твоя сестра. Она стала игрушкой в руках очень плохого человека. Она хотела убить тебя. Ненавижу! Кричит Ава, продолжая толкать меня, но я обхватываю ее запястье, пытаясь остановить поток гнева и истерики. Ненавижу тебя! Ее слезы стекают по щекам, но я не отпускаю девушку. Внезапно громкий механический голос идола разносится по всей территории. «Внимание всем участникам! Объявляется последнее испытание! Приготовьтесь к финальной битве!» Аврора замирает в моих руках. Наши взгляды встречаются. В ее глазах обещание мести. Несмотря на то, что мне многое стало понятным, игра продолжается. Гром сотрясает пространство, словно нашептывая нам, что шоу подходит к концу. Как и эта сумасшедшая реальность. Что за ней? Аврора! Пока я смотрю на Кэллума, весь мир вокруг меня рассыпается на осколки. Его лицо, то самое, которое казалось самым красивым на земле, которому доверяла, теперь отчетливо видится маска незнакомца и хладнокровного убийцы. В глазах цвета индиго не осталось ничего от того человека, с кем казалось так близко и знакомо. Руки дрожат, ладони потеют. Воздух застревает в горле, словно острые кристаллы льда. Я не могу дышать, не могу думать, не могу осознать. Он убил ее. Все зря. Абсолютно все зря. Как ты мог? Что ты наделал? Слова вырываются из меня вместе с рыданием, таким глубоким, что оно разрывает меня изнутри. Слезы текут по моему лицу, горячие и бесконечные. Я не пытаюсь их сдержать. Зачем? Моя сестра, моя последняя родная кровь. Ее больше нет. Эта мысль вонзается в меня снова и снова, как отравленный клинок. Еще пару минут назад я могла поговорить с ней, или хотя бы с той частью личности, что в ней осталось. Я весь этот путь проделала ради этого момента. Я отшатываюсь от Кэлла, словно от прикосновения к раскаленному металлу. «Не смей!» — шепчу я, и мой шепот полон яда. «Не смей приближаться ко мне!» Ненависть поднимается во мне волной, такой мощной, что на мгновение она заглушает даже боль. Я смотрю на его руки, представляю, как эти самые руки... Нет, не могу даже думать об этом. Остров словно кружится вокруг меня. Новый приступ рыдания сотрясает плечи. Я падаю на колени, обхватываю себя руками, словно пытаясь удержать свое разбитое сердце внутри. Боль физически ощутима. Она пульсирует в каждой клетке моего тела. «Я ненавижу тебя!» — выдыхаю я, глядя на Кэллума сквозь пелену слез. «Я никогда не прощу тебя! Никогда!» Трава щекочет мои ладони, прохладные, влажные от дождя. Мои пальцы впиваются в землю, когда я начинаю ползти. Медленно, мучительно. Каждое движение — это борьба не только с собственным телом, но и с воспоминаниями, которые накатывают волнами, грозя утопить меня. Край обрыва все ближе. Я чувствую его зов, хочу увидеть его внизу. «Ава, остановись! Ты упадешь!» Крик убийцы доносится издалека. Наконец, я достигаю края. Мир внизу расстилается передо мной. Дикий, прекрасный и беспощадный. скалы, о которые разбиваются волны. Я вижу ее тело в 20 метрах от меня. Бездыханное, далекое, мертвое. Зажмуриваю глаза и погружаюсь в прошлое, вспоминая то, что было на самом деле. Реальность дрожит и искажается. Внезапно я вижу не сегодняшний день, а тот, солнечный, наполненный смехом Лиамы. Ее волосы, развивающиеся на ветру, когда она бежала впереди меня. «Аврора, смотри, здесь так красиво!» Ее голос звенит в моих ушах, такой живой, что я оборачиваюсь, ожидая увидеть ее рядом. Но рядом никого нет, только ветер, играющий с травой. Все случилось так быстро. Она умерла в тот день, когда мы сбежали от родителей во время одной из папиных экспедиций, а я не смогла ее спасти. Я помню грозу, вспышки молний, полнейший хаос, что закончился несчастным случаем. Сбежать. Сбежать от родителей было моей идеей. Если бы мне не взбрело это в голову, она бы не умерла. Мы бы сидели в уютном домике и смотрели бы фильм всей семьей. Сейчас я проживаю ее смерть снова, как и горечь от ее утраты. И откуда-то сквозь пелену сознания до меня доносится мужской голос. Очнись. Когда я досчитаю до 5, ты проснешься. Ты слышишь меня, принцесса? Пора тебе выбираться из этой клиники, детка. У тебя почти получилось. Я снова смотрю вниз. Где я? В прошлом или настоящем? Скалы внизу кажутся размытыми, словно акварельный рисунок, оставленный под дождем. Мы стояли здесь с Лиамой. Она всегда любила опасность. Балансировала на краю, как канатоходец без страховки. «Жизнь нужно чувствовать, Аврора!» говорила она, раскинув руки, словно собиралась взлететь. А потом был крик и мощный удар молнии. Ее крик, который до сих пор преследует меня в кошмарах. Камень, отколотившийся под ее ногой. Обвал произошел прямо под ней. Мои пальцы, скользящие под ее запястье, не способны удержать. Я чудом спаслась, вовремя отпрыгнув на безопасное место. Моргаю, и видение исчезает. Сейчас я одна на этом реальном обрыве. Или нет? Это не твоя вина. Шепчет ветер голосом, который я так отчаянно хочу услышать. Галлюцинации. Это все галлюцинации. Возможно, все происходящее безумие. Часть замысла шоу. Слезы текут по моим щекам, смешиваясь с землей. Я не знаю, где заканчиваются мои странные, больные и детские воспоминания. И начинается реальность на острове. Я закрываю глаза и позволяю себе упасть в прошлое еще раз, зная, что никогда по-настоящему не вернусь оттуда. Закатное солнце обжигает мою кожу, пока я лежу на самом краю обрыва, позволяя ветру играть с моими волосами. Не знаю, сколько проходит времени. Мир вокруг кажется нереальным, слишком ярким, слишком острым, словно кто-то выкрутил насыщенность до предела. И вдруг... Снова этот голос. Он разрезает воздух, заполняет пространство вокруг меня, проникает под кожу. «Последнее испытание начинается. Прошу заглянуть в ваши дисплеи и по карте пройти к комнате для финального испытания», вещает идол, которому уже хочется зарядить дисплеем в рожу. Такой механический, такой бесчувственный, как будто мы все просто фигуры на его доске. Я так устала. «Аврора, нужно идти». Кэллум стоит надо мной. Его мощный силуэт заслоняет солнце. Что-то внутри меня ломается. «Никуда я с тобой не пойду, убийца!» Мой голос дрожит от ярости, поднимающейся откуда-то из глубины, как ядовитый дым. «Никуда!» «Последнее испытание?» В голове вспыхивает вопрос. «Как последнее?» «А это что было? 6-е?» То, что произошло сейчас, могло ли быть испытанием? На какой грех это похоже? Уныние? Отчаяние? Горе? Я подползаю к самому краю обрыва и снова смотрю вниз. Там, где еще недавно на скалах была Лиама, моя сестра, теперь ничего нет. Пустота, как будто ее никогда и не было. Тела нет. И я не понимаю, смыла ли его волнами, или все, что я увидела, включая ее смерть, мне привиделось. То, что в этом шоу нас вечно качают какими-то препаратами, я уже в курсе. И то испытание с отравленной едой было ярким тому примером. Мои пальцы впиваются в землю. Я должна идти. У меня нет выбора. Поднимаюсь на ноги, не глядя на Кэллума, и направляюсь к особняку, заглядывая в дисплей. Каждый шаг в такт удара сердца. Он идет за мной, и в какой-то момент я чувствую его руку на своем плече. Тяжелую, властную. «Не трогай меня!» Истошно воплю я, отталкиваю его руку с такой силой, что он отступает. В моем голосе столько яда, что я сама себя не узнаю. Иду дальше. Одна. К последнему испытанию. К концу всего. И я убью его. Убью! Дверь в последнюю комнату для испытания открывается с тяжелым металлическим скрежетом. Комната почти пуста. Только стол посередине и два стула по разные стороны. На полированной поверхности стола лежат два револьвера. Они лежат параллельно друг другу, черные, тяжелые, с рукоятками, направленными к краю стола. Ждут своего часа. А вот и орудие убийства готово. Как и дал вовремя. Останавливаюсь на пороге, не в силах сделать следующий шаг. Сердце колотится так громко, что я почти не слышу, как за моей спиной входит Кэллум. Чувствую только движение воздуха и его присутствие, тяжелое, неизбежное. И тут же голос идола заполняет пространство. Он везде, он внутри моей головы. Финальное испытание начинается. Правила просты. Знакомы ли вам правила русской рулетки? Его голос звучит почти ласково, как будто он объясняет ребенку правила игры. Но в этой ласке звенит холод стали. Смотрю на предоставленные персоналом револьверы и понимаю все без слов. Горло сжимается, во рту пересыхает. «Садитесь!» – командует идол, и я подчиняюсь, опускаясь на стул. Дерево холодит ладони, когда я опираюсь на подлокотники. Напротив меня садится Кэллум. Наши глаза встречаются над столом. Над этими двумя черными предметами, которые должны решить нашу судьбу. «Последнее испытание определит, кто из вас достоин выжить», продолжает идол. Его слова отдаются эхом от стен. Рука сама тянется к оружию, но я не спешу. Последнее испытание начинается. Воздух в комнате стоит густой, как предгрозовая тишина. Я смотрю на него через стол, и мои пальцы невольно подрагивают рядом с холодной рукоятью револьвера. Металл манит прикоснуться, словно обещая решение всех проблем одним движением указательного пальца. Его глаза. Два темно-синих омута, в которых я когда-то тонула от счастья, а теперь вижу лишь отражение собственной боли. Между нами только полированная поверхность стола и целая вселенная несказанных слов. Но нет смысла говорить с человеком, который на моих глазах прикончил мою сестру. «Ваша задача – стрелять друг в друга до тех пор, пока один не сдастся или не убьет другого. В барабане один патрон при емкости в 7. Я так люблю число 7. Я безумно жаден до власти, поэтому решил, что так символично будет завершить сезон испытанием алчности». Мне кажется, или в механическом голосе идола слышатся одержимые нотки? «Каждый раз, когда вы сдаетесь и не умираете, а выдерживаете нажатие спускового крючка от партнера, баланс вашего счета пополняется на 1 000 000 долларов. Победивший забирает весь банк. Смерть одного из вас подарит конец испытания и освобождение». Аплодисменты. Занавес. Вот это ты здорово придумал, идол. Прям под заказ моего внутреннего желания прикончить Торнтона. Да только думать об этом и проклинать его легко, но совершить убийство — это другое. Это я убила Лиаму. Это я настояла, чтобы мы сбежали от родителей тогда. У нее всегда было плохое зрение, а еще она быстро бегала. Она не заметила обрыв. Если бы я тогда не поссорилась с мамой и с папой, если бы я не предложила погулять на ночь глядя... Я смотрю на Кэллума через стол. Его лицо – идеальная ледяная маска, высеченная из мрамора и безразличия. Морщинка между бровями выдает глубокую сосредоточенность, словно мир сузился до одной единственной проблемы, которую он пытается решить. И эта проблема – я. Его глаза встречаются с моими. Они смотрят куда-то сквозь реальность, в пространство, доступное только ему. Хмурый взгляд отсекает любые попытки проникнуть в его мысли. Я замираю, боясь нарушить эту тяжелую тишину между нами. Мои пальцы нервно поглаживают гладкую поверхность стола. Что происходит за этой непроницаемой маской? Какие бури бушуют под этим спокойным холодным фасадом? Что он там обдумывает? План, как прибить меня с первой попытки? «Ты первая, или я?» — спрашивает он, и его голос звучит хрипло, будто каждое слово царапает горло. Я не отвечаю. Молчание – мое единственное оружие, которым я еще не пыталась его ранить. Гнев пульсирует в висках, окрашивая периферийное зрение в красный. Как мы дошли до этого? Почему моя жизнь превратилась в эту изматывающую игру на выживание? Часы на стене отсчитывают секунды с оглушительным тиканьем. Каждый удар – как маленькая смерть. Мы оба знаем, что времени почти не осталось. Скоро все закончится. В самом прямом смысле. «Знаешь», — говорю я наконец, удивляясь спокойствию собственного голоса, «будет логично, если у меня будет фора, и я буду первой, учитывая, что ты только что убил близкого мне человека». «Это не так, Аврора. Я не убил близкого тебе человека. Я убил собственного демона». Уголок его рта дергается в подобие улыбки. Ему еще и весело. Я перестаю понимать происходящее. «И этот демон добрался бы до тебя и убил бы тебя, если бы я этого не сделал». Его пальцы скользят по столу, почти касаясь револьвера, но останавливаются. Я чувствую, как напряжение между нами сгущается, превращаясь в почти осязаемую субстанцию. Оно пульсирует, как живое существо, питаясь совместной агонией. «Но ты никогда не простишь меня», — произносит он утвердительно. «Тебе удобнее верить, что я, исчадие ада и виновник всех грехов. Но это не так. Я много раз доказывал тебе это своими поступками. Она угрожала твоей безопасности, и от нее давно не осталось ничего, что ты так не любила». «А ты бы простил?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Прости себя, Аврора», — рикошетом отбрасывает Торнтон. «Ты здесь для того, чтобы снова почувствовать себя живой, а не умереть. А для этого нужно простить себя. Простить и проснуться». «Почему ты говоришь так? Это звучит странно». Меня начинают напрягать его загадки. «Что значит проснуться?» Наши взгляды сцепляются, как два клинка. В его глазах мелькает что-то похожее на раскаяние, но оно тут же исчезает под маской холодной решимости. Я кладу ладонь на револьвер, чувствуя, как сердце колотится о ребра. Одно движение, и скоро все закончится. Но рука не слушается. Потому что, несмотря на всю боль, на все, через что он заставил меня пройти, я все еще помню нас прежних. Помню его смех, его прикосновения, обещания, которые он шептал в темноте. Помню, как двигался внутри меня. И хочу ощутить его в себе снова. Но перед смертью не надышишься. «Вперед!» — командует Торнтон, и в этот момент я вижу, что его рука тоже лежит на оружии. Я резко хватаю пистолет и нажимаю на спусковой крючок. Барабан раскручивается. Холостой выстрел с зажмуренными глазами. Я не дышу, а, открывая глаза, встречаю сосредоточенным взглядом Торнтона. «Теперь ты! Чего ты ждешь? Закончим это быстро!» — наускиваю его я, призывая повторить мое действие. «Думал, ты не решишься». Он направляет оружие на меня. Мерзкий звук револьвера заставляет меня затаить дыхание. Снова холостой выстрел. «Мне доставляет это огромное удовольствие». Я вновь целюсь в него прямо в грудную клетку. Но снова ничем это не заканчивается. По мне струится пот, рубашка прилипает к телу. Хочется помыться, а желательно пропариться в бане, чтобы заскрабировать себя всю старую кожу. Как будто только так можно стать новым человеком. И ты совсем не боишься? Со стороны Торнтона снова холостой выстрел. Да, мы чертовски везучие. Эйдол был неправ, засунув в барабан лишь одну пулю из семи. Шансы на смертельный выстрел не так уж высоки при таком раскладе. Тем мучительнее игра. Я боюсь только вида твоей крови на стенах. Смело бросаю ему я, замечая, как на планшет приходит сообщение от Эйдола. Кэллум хмурит брови, наблюдая за тем, как я беру дисплей и читаю про себя. Обладая ролью жреца, ты можешь выбрать иммунитет для себя или для него. Не задавай вопросов, почему я решил предложить тебе это. Мне просто интересно, какой выбор ты сделаешь. И помни, не твори глупости, ведь именно он убил твою сестру. Под сообщением мерцают наши с Кэллумом отдельные фотографии. Я не понимаю, какую опять игру задумал Эйдол, но чувствую, я сделаю так, как чувствую. «Ты хочешь отомстить мне за человека, которого давно не было в живых?» произносит Кэллум, заставляя меня пожалеть о своем выборе. Внутри закипает пламя гнева, обжигая внутренности. «Прекрати свой жалкий газлайтинг! Я знаю правду! Я не сошла с ума!» Я вновь стреляю в него и снова в холостую. «Ава, в этом-то и дело! Сошла!» Качая головой, напоминает Кэллум. «Ты сошла с ума, потому что на твой юный возраст выпало много испытаний. До 10 лет у тебя была жизнь, которой никто не позавидует. А как только ты обрела семью и долгожданное счастье, не прошло и 4 лет, как ты все испортила». Я быстро качаю головой, отказываясь его слушать. «Чувство вины невыносимо. Оно стирает воспоминания, меняет их, трансформирует их. Я знаю это, я сам через это прошел», — дурманящим голосом сообщает Кэллум. «Чувство вины, стыда и боли создает целые миры, которых не существует. Альтернативные реальности, которые больше похожи на сон. И знаешь почему? Потому что они и есть сон. Ха-ха-ха! Бред сумасшедших!» Внезапно Торнтон смеется, да так заразительно и раскатисто, что мне действительно становится жутко. «А знаешь, что самое забавное?» Он гордо приподнимает челюсть. «Я тоже в этом бреду. В дебильном дурмане. Отчаянно ищу выход. Возможно, выход для нас один». Он многозначительно косится на револьвер и резко направляет в меня. Ничего не происходит. Мы все еще живы. «Умереть!» «Ты несешь бред! Вот именно! Хочешь сказать, все это сон?» Я оглядываю комнату, которая кажется самой реальной вещью в этом, черт возьми, мире. «Я уже ни в чем не уверен, Ава. Я так же, как и ты, пытаюсь найти ответ», — вполне искренне заявляет мне Кэллум, окончательно путая меня. «Ты играешь со мной. Хочешь запудрить мозги? Хочешь, чтобы снова я тебе поверила? Хочешь снять с себя вину за смерть Лиама? Типа хочешь сказать, что мне это привиделось?» — кричу я, надрывая горло. «Этот остров, это жизнь, и даже ты!» «А ты и сама это знаешь. Ты сама знаешь правду, Аврора. Уверен, ты на камнях даже тело сестры не увидела. Смыло водой? Вряд ли. Волны не такие сильные», — спокойно поясняет Кэллум. «Правда в том, что ее там и не было. Я не убивал твою сестру, малыш. И ты не убивала ее. Но почему-то ты искренне в это поверила», — сообщает, словно выливая на меня ушат ледяной воды. «Сказать, что мне дурно, значит ничего не сказать. Каждое его слово вгоняет кол между моих ребер». «Ложь! Это ложь!» — кричу я, ощущая, как все тело сотрясает немая истерика. Я даже думать не хочу о том, что я настолько двинулась головой, что придумала весь этот трэш под названием «Эйдол». Простите, но даже психически больной такого не придумает. Или на это все способен как раз-таки только неуравновешенный. «Ты просто хочешь меня запутать, взять под контроль!» «Я лишь хочу донести до тебя, что ты уже близка к тому, чтобы выйти отсюда. Тебе просто нужно признать. Лиама умерла, когда вам было 14 лет. Но твоя психика не может этого сделать, потому что признание ее смерти автоматически включает в тебе вину. Тебе проще переложить ее на меня и проснуться так. Но так не пойдет. Переложить вину на другого не значит принять ситуацию и не значит исцелить свою». Внезапно над комнатой раздается многоликий голос идола. «Ты слишком много болтаешь, Торнтон. Не мешай ей совершать свой ход. И чтобы ускорить финал, я, пожалуй, упрощу вам задачу. Уважаемый персонал, принесите оружие, заряженное 6 пулями». Не проходит и 20 секунд, как в комнату пробираются 2 инкогнито в мантиях и железных масках и исполняют волю идола. В абсолютном молчании они заменяют револьверы, положив старые на бархатные подносы. Выполнив приказ идола, они быстро удаляются и правильно делают. Хоть они и не выдают эмоциональных реакций, я точно знаю, что даже они чувствуют. Пахнет жареным. «Чёрта с два, я соглашусь с твоими бреднями!» Истошно и истерично кричу я, ударяя кулаками по столу. Боль пронзает костяшки, и я знаю, что останутся синяки. Я задыхаюсь. Воздух вокруг меня становится густым, почти осязаемым. В груди разрастается что-то тяжелое и острое одновременно. Сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. Эта боль хотя бы реальна, хотя бы понятна. Улыбаюсь. Потом качаю головой. Делаю вид, что все в порядке, пока внутри меня бушует ураган. Никто не должен видеть, никто не должен знать. «Дыши, Аврора», — приказываю себе. «Просто дыши». Но дыхание сбивается, превращаясь в рваные вдохи. Перед глазами пляшут черные точки. Стены комнаты будто сжимаются, подступая ближе с каждым ударом сердца. Внутри меня разносится немой крик, который я не могу выпустить. Слезы, которые я не позволяю пролить. Гнев, который я загоняю глубже и глубже. В мыслях царит хаотичный вихрь, обрывки фраз и образов, сменяющие друг друга с невыносимой скоростью. Я теряю контроль, но отчаянно цепляюсь за последние его крупицы. Не здесь, не сейчас. Я сильнее этого. Но мое тело предает меня. Дрожь усиливается, горло подкатывает тошнота. Я чувствую, как трескается моя идеально выстроенная иллюзия, как сквозь нее просачивается все то, что я так старательно прятала. И вот я уже на грани признать. Но нет, я не могу. Это не может быть выдумкой. «Успокойся», — приказывает Кэллум. Его тон непоколебимо властен. В нем нет ни капли сомнения, будто он привык, что весь мир подчиняется его командам. Даже воздух вокруг кажется... замирает по его приказу. Поднимаю глаза и встречаюсь с его взглядом, холодным, пронзительным, читающим меня насквозь. Ненавижу эту его способность видеть то, что я так тщательно прячу от всех. Внутри меня вспыхивает пожар. Ярость смешивается с чем-то еще темным, запретным, обжигающим. Хочу крикнуть ему в лицо, что он не имеет права мной командовать, что я не одна из его марионеток. Но мои губы предательски дрожат, тело реагирует на его голос помимо моей воли. Дыхание выравнивается, пульс замедляется. Ненавижу его за эту власть надо мной и одновременно тянусь к нему, как мотылек пламени. Его присутствие заполняет комнату, вытесняя моих демонов. И я не знаю, что страшнее, мои внутренние монстры или это необъяснимое притяжение к человеку, которого я поклялась ненавидеть. «Игра закончена!» Цежу сквозь зубы и, схватив пистолет, я просто стреляю. Прямо в него. Хлопок реального выстрела заставляет подскочить на стуле. И снова закрываю глаза. А когда открываю их, осознаю, что Кэллум чудом успел увернуться. Пуля отрикошетила от стены и чудом не вернулась мне обратно, пройдя где-то на расстоянии волоска от моего плеча. «Сейчас он меня точно прикончит!» И я читаю этот приговор в его ледяном взгляде, обращенном на меня. Я смотрю в глаза личного дьявола и тону. Глубокая синева затягивает меня, как водоворот, беспощадно и неотвратимо. В этих глазах мой приговор, моя кара. Все, что я заслужила, и все, чего так отчаянно боялась. Кэллум не произносит ни слова, но его взгляд говорит громче любых фраз. Он знает. Знает каждую мою слабость, каждую трещину в броне, которую я так старательно выстраивала годами. Его власть надо мной абсолютна и необъяснима. Как гравитация, как смена времен года, как неизбежность рассвета после самой темной ночи. Воздух между нами сгущается, становится тяжелым, почти осязаемым.

Ты больной ублюдок! Я не могу очнуться! Не могу! Ты просто психически нездоров! Это тебе надо в больницу! Псих! Кричу ему в лицо в ответ я. Заткни рот! Строго огрызается Кэллум, и меня это немного отрезвляет. Хорошо. Ты не хочешь по-хорошему. Будет по-плохому. Может, взбучка иного рода подействует на тебя лучше? Отпусти меня, псих! Или стреляй уже! Я заждалась! Вперед! Убей меня! Кричу я, вспоминая, как точно так же я кричала в его маску на первом испытании, но только слова «поцелуй меня». «Не сомневайся! Убью!» Рычит Кэл, но его свободная от пистолета рука уже обхватывает мою талию. Плотный мужской захват накрывает меня такими эмоциями, что трудно дышать. Если бы я стояла, у меня бы подкосились ноги. «Ты не посмеешь трахнуть меня сейчас!» Перечу я, прекрасно понимая, что он задумал по языку его тела. Сильные мужские ладони поглаживают и изучают тело. Добираются до ягодиц, скользнув с талии под юбку, и сжимают. Пистолет не отходит от моего виска. Но в какой-то мере меня даже заводит мысль о том, что это может быть последний секс в моей жизни. Как романтично. Торнтон стал моим первым и последним. Как в сказке. Только наша сказка. Фильм ужасов. И мы все никак, блядь, не можем дойти до титров. Ощущая предательскую влагу между бедер, обхватываю его торс ногами, извиваясь в его руках танцующей коброй. Мне нужно больше. Нужно сейчас. Мне нужны его пальцы, его язык, его толстый член внутри. Хочу, чтобы он жил во мне. Дышал мной, уткнулся в мои волосы и шею, всасывал мочку уха в свой рот, кусал соски. Черт! И он, читая мои мысли, делает это. Не все сразу, конечно, но мой мозг уже не осознает последовательность. Изо рта вырываются стоны и всхлипы. Я пытаюсь сопротивляться и даже бить его в грудь, отчаянно вырываться и кричать, но каждый раз сдаюсь, ощущая непреодолимую волну острой потребности в нем. Он концентрируется внизу живота и напоминает мне беспощадного демона, которому всегда будет мало. Он не сможет насытиться. Мне всегда будет мало его поцелуев. Его запах. Ощущение его кожи под подушечками пальцев. Ощущение его волос. Его одурманивающего взгляда. Мне будет мало. Мало. Так чертовски мало. Я хочу его всегда. Везде. Во мне. Так сильно, так глубоко хочу. Хочу, чтобы если пуля в висок, то на двоих была. Одно безумие на двоих. Я отчаянно и бесповоротно в него влюблена. И пусть это неправильно, болезненно, неизлечимо. Я не хочу убегать с этого острова без него. И плевать, что сказала Арон, что я пообещала, с кем договорилась. Мне даже плевать, что он говорил, что я сумасшедшая. Плевать, что он столкнул Ляму с обрыва или кого-то другого. Мне все не важно. Я не уйду отсюда без него, если выживу после этого испытания. Если вдруг выживу, если он не убьет меня, а он может. Без памяти сама приспускаю его джинсы и боксеры. Горячий член Торнтона стоит колом и ощущается таким тяжелым и твердо упирающимся в мою вульву. Захлебываясь слезами, растворяюсь в его синем взгляде и подстраиваю бедра так, чтобы он смог легко войти в меня. И он вдалбливается в меня до упора. Яйца хлещут по бедрам, но я кричу «Еще!» и сильнее! Кричу отчаянно, надрывно. Голос срывается. Он стонет, находя мои губы. Ледяной пистолет все еще у моего виска. Он не убирает его. Почему? Не знаю. Невольно приходит шальная мысль. А может, на планшет ему пришло такое задание? Выстрелить в меня не только спермой, но и пулей, и сделать это одновременно. Один черт знает, какие запросы у зрителей этого извращенного шоу. Если они видят сейчас это, они наслаждаются. Едва ли такую сцену они найдут на порно-сайте, а даже если найдут, то это будет наигранная сцена, сотворенная актерами, а не реальные эмоции на разрыв аорты. «Трахай меня, как в последний раз!» Шепчу в его губы, помогая себе грязными словами достичь оргазма. Он ощущается таким наполненным, упругим и мощным. Меня разрывает, когда его губы касаются твердого соска. Мгновение, и он в его теплом рту, и я вся извиваюсь, двигаясь вперед в безумном танце, с каждым движением все больше насаживаясь на его член, забыв обо всех неудобствах и камерах. «О, боже, да! Кэллум! Черт, Кэллум!» «Повтори мое имя», — просит он, переходя к моим губам. «Дай мне язык. Дай свои губы, принцесса. Дай мне свой рот». Я отклоняюсь, избегая поцелуя. Пистолет следует за движениями моей головы. «Никаких поцелуев! Умоляю, черт тебя подери!» Рычу я, обхватывая его ягодицы ладонями так, чтобы ощутить глубже. «Быстро! Делай, что я говорю! Иначе я вышибу тебе мозги, моя грязная потаскуха!» Рычит прямо в мои губы. И, обхватив его лицо ладонями, я жадно нападаю на него. Как будто он единственный источник воды в пустыне, с которого я могу напиться. Черт, так сладко. Когда все ощущается в последнем жизни, так невыносимо это ценишь. Пару движений его языка в такт толчкам члена, и я кончаю. Тело сотрясают яркие волны оргазма. Кэллум изливается в меня горячим потоком спермы, и я кричу, захлебываясь от ощущений. Много, но мне и этого мало. Чувствую себя помеченной, но недостаточно. Я не хочу попасть в лапы к грязным извращенцам. Пусть он меня клеймит, пусть он испачкает, пусть это будет защитой от других. Я никому тебя не отдам. Словно читая мои мысли, обещает Торнтон. Даже смерти. В этот момент идол отдает команду. Если через 10 секунд ты не выстрелишь, Торнтон... «Вы оба будете ликвидированы!» Механический голос буквально обламывает мне все послевкусие от синхронного оргазма, но, скорее всего, идола это мало волнует. «До встречи в другой жизни, принцесса!» Вырывается из его уст странная фраза. В следующую секунду Кэллум переводит пистолет к своему виску и нажимает на спусковой крючок. У меня сердце вырывается из груди. Весь мир замирает. И лишь звук несработавшего механизма заставляет меня вдохнуть снова. Все это время он находится внутри меня. «Аврора отдала тебе иммунитет на это испытание. Поздравляю! Вы прошли его очень достойно!» Хвалит нас идол, пока мы смотрим друг другу в глаза, все еще тяжело дыша и не понимая, что происходит. Главное, что мы живы. «Но если вы думали, что это последнее испытание...» Механический голос звучит с нотками откровенного злорадства. «То вы ошибаетесь. Завтра сюда прибудут новые участники. Вас мы пока оставим для высоких рейтингов. Вы многим нравитесь. Наши прекрасные Ромео и Джульетта. Но расслабляться не стоит, ребятки. Впереди у вас еще череда более смертельных и захватывающих испытаний». Слова идола обрушиваются на меня, подобно ледяной лавине. Каждый слог – острый осколок, впивающийся в самое сердце. Мир вокруг внезапно теряет четкость, размывается по краям, словно акварельный рисунок под дождем. Я пытаюсь вдохнуть, но воздух застревает где-то в горле. Тяжесть, невыносимая тяжесть давит на грудь, сжимает легкие. Нет, этого не может быть. Кэллум! Я не выдержу. Нет. Шепчу я, но слова рассыпаются, не успев сформироваться. Перед глазами пляшут черные точки, сливаясь в причудливые узоры. Чувствую, как теплые руки Кэллума подхватывают меня, когда он покидает меня. Даже это ощущение кажется далеким, нереальным. Его голос доносится, словно сквозь толщу воды. «Аврора! Аврора, ты в порядке?» «Очнись, девочка! Не смей терять сознание!» Хочу ответить, но губы не слушаются. Внутри разливается холод, пробирается к самому сердцу, заставляя его биться медленнее, тише. Мысли путаются, сталкиваются друг с другом в хаотичном танце. Воспоминания и образы мелькают перед внутренним взором. Яркие, болезненные, невыносимые. Последнее, что я ощущаю, это как мое тело обмякает в руках Кэллума, Голова безвольно запрокидывается, а сознание ускользает, растворяясь в милосердной темноте. И где-то на границе яви и забытья мелькает мысль. Может, там, в пустоте, не будет этой боли, этого разрывающего душу осознания правды, которую я так долго отказывалась принять.